Забавное представление. Уже в декабре немцы подписали перемирие с большевиками. Пограничный город Брест отправилась представительнейшая делегация во главе с Троцким. Коба в эту делегацию не вошел. Он уже выбрал себе амплуа «враг Троцкого». Это дало ему возможность остаться в стороне от этой сомнительной немецкой истории. Подъезжая к Бресту, член делегации Карл Радек, человек дьявольски умный и столь же циничный, демонстрировал странный идеализм. Рьяно бросал из окна немецким солдатам листовки с призывами остановить войну с русскими братьями-рабочими. В Бресте Троцкий продолжил идеологические забавы Радека и устроил вместо переговоров бесконечную лекцию, обличающую империализм. Немецкие генералы лекцию выслушали и предъявили тяжелейшие условия мира. Россия теряла Прибалтику, Украину, Кавказ и другие территории. Прервав переговоры, Троцкий возвратился в столицу обсудить. Начались бесконечные партийные дискуссии. Ленин объяснял необходимость передышки. «Если мы не заключим мир, он будет заключен уже другим правительством». Но левая оппозиция во главе с талантливейшим теоретиком партии молодым Николаем Бухариным потребовала отвергнуть немецкие условия. «Ошибка Ленина, — заявил Бухарин, — в том, что он смотрит на это дело с точки зрения России, а не международной. Международная точка зрения требует вместо позорного мира революционной войны, жертвенной войны. Схватка первого в мире государства рабочих и крестьян должна побудить европейский пролетариат немедленно выступить на его защиту». Бухарин надеялся на долгожданную мировую революцию. Вощ объяснял, что мировая революция будет и обязательно, но будет, а русская революция уже есть, надо думать о ней. К тому же воевать некому, армия разбежалась. Ленин потребовал мира любой ценой. Коба поддержал вождя, но отметил, революционного движения на Западе нет, есть только потенциал, а с ним мы не можем считаться. Ленин, конечно же, возразил против этого неверия, и Коба, конечно же, покорно промолчал. Но, выслушав все эти яростные споры о мировой революции, он отлично понял новую ситуацию. Все это уже не более чем заклинание. Весьма быстро, в несколько месяцев, догмы Маркса сделались Ветхим Заветом, а Ленин уже служил Новому Завету, идея которого одна — удержать захваченную власть в этой стране. И Коба усвоил урок служителей Нового Завета. Союз может быть хоть с чертом, если нужно во имя власти. И еще он понял, как заряжен власть этот лобастый человек. Понять ему было несложно. Он сам был такой же. Ленин получил поддержку ЦК, но было решено избрать тактику на затягивание переговоров в ожидании мировой революции и только в случае ультиматума заключать унизительный мир. Опять Троцкий отправляется в Брест, опять немецкие генералы слушают его патетические разглагольствования, наконец немцы предъявляют ультиматум, но вместо заключения мира Троцкий провозгласил парадоксальное «ни мира, ни войны» и отбыл восвояси. Немцы, естественно, начинают наступление. Как их ждали в Петрограде. Вот немец придет, наведет порядок, часто слышалось в эти дни на улицах. Но большевики отлично знали, немцы не придут. Ленин просит мира. Наступающие немцы предъявляют новые тягчайшие условия. Опять Ленин собирает ЦК, уговаривает заключить мир любой ценой. Коба вместе с Лениным. После бесконечных дискуссий Ленин побеждает. Позорный мир будет заключен. Сколько раз впоследствии сталинские историки будут проклинать Троцкого, припоминая ему его необъяснимый ход. Но Ленин быстро простил ему это безумие. Почему? Предоставим слово Троцкому. Я считал, что до подписания мира необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы наглядное доказательство враждебности между нами и правящей Германией. Вот для чего он толкнул немцев начать военные действия.